Зная, что она помолвлена, Тургенев писал ей любовные, беспокойные письма. Он напоминал о лучистом, жгучем поцелуе, который однажды вечером во время ужина она подарила ему. Письмо от 23 сентября, 5 октября 1881 года. Он возмутился, узнав, что Всеволожский по непонятным причинам откладывал дату свадьбы. Назвался груздем, полезай в кузов. И отступить теперь после всего, на что вы согласились или что допустили, уже невозможно. Вы соедините вашу судьбу с судьбой человека, с которым у вас, сколько я могу судить, мало общего. Во всяком случае, надеюсь, что вы, безусловно, выгородите себе свободу сценической деятельности, — писал он Савиной. Письмо от 28 сентября, 10 октября 1881 года. И делился безумной мечтой, которая преследовала его на протяжении нескольких дней — поехать с ней в Италию. А представьте-ка следующую картину. Венеция, например, в октябре, лучший месяц в Италии. Или Рим. Ходят по улицам или катаются в гондоле два чужестранца в дорожных платьях. Один высокий, неуклюжий, беловолосый, длинноногий, но очень довольный. Другая стройненькая барыня с удивительными черными глазами и такими же волосами. Положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам и так далее, обедают вместе, вечером вдвоем в театре, а там... Там мое воображение почтительно останавливается. От того ли, что это надо таить? Или от того, что таить нечего? Однако я порядочные глупости пишу. Засим, никто ведь этого письма не увидит, беру в обе руки вашу милую головку, целую вас в ваши губы, в эту прелестную живую розу, и воображаю, что она горит и шевелится под моим лобзанием. Воображаю или вспоминаю. Письмо от 18-30 октября 1881 года. Сердечные дела Марии Савиной были на самом деле очень запутанны. Она была невестой Никиты Всеволожского, с нежностью относилась к Тургеневу и равно благосклонно к ухаживаниям 38-летнего генерала Михаила Скобелева. Тургенев досадовал на эту путаницу, но ни за что на свете не прервал бы переписки с неуловимой Савиной. А она, по ее словам, устала от театральной жизни и мечтала на несколько месяцев покинуть сцену. Только бы она не заболела. Насколько Тургенев восхищался талантом Савиной, настолько же не переносил пафос французских актрис, и в особенности Сары Бернар. Узнав о том, что та собирается петь в Петербурге, он писал Стасюлевичу: «В виде личной услуги прошу вас поручить вашему театральному рецензенту, когда Сара Бернар приедет в Петербург, прибольно высечь эту бездарнейшую пуфистскую кривляку, у которой только и есть что прелестный голос, а все остальное — ложь, фальшь и дреннейший парижский шик». Письмо от 2-14 декабря 1881 года. Савиной необходимо было отдохнуть. Она собралась поехать в Италию. Тургенев с некоторой досадой одобрял ее. «Я прожил во Флоренции много лет тому назад, в 1858 году, 10 прелестнейших дней, а между тем я был там один. Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хорошая, красивая, это уж непременно. Тогда мне еще 40 лет не было. Года почтенные, но я был еще очень молод, не та развалина, которую я являюсь теперь. Вы красавица и не каменная. Только согреваетесь вы не моими лучами. Вам нужен воин, и молодой, и бессмертный. Что ж, вы правы. письмо от 13-25 марта